Если честно, я уже давно только об этом и думаю. Давно? Или все-таки с момента, как я разбудил тебя ото сна? Мы садимся на колени друг напротив друга. Между нами дышащее собственной смертью лицо. Ты ведь мне покажешь? Писк в голове возвращается. Злость уходит. Уверена, что хочешь этого? Это может оказаться опасным. Или, если ты не изыматель, то просто весьма нелепым. Я знаю. Застегнешь? Я медленно ввожу иглу ей в руку, застегиваю шприц и впервые на своей памяти становлюсь учителем, а не учеником. Акт 2. Часть 51. Процесс изъятия открывается мне в новом свете. Это не голая механика. Это стык химии и гипноза. Каждый участник выполняет свою роль, и шприц, пожалуй, в самой меньшей степени. Все совсем иначе, чем мне казалось. И сейчас своим разогнанным сознанием я это понимаю. Она стоит в центре ничего. За ней почти невидимая порхает сова цвета драгоценного камня. В ней калейдоскоп женщины, что сорвалась с трапеции и лишилась ног, девушки, что умела ублажить любого, и мальчишки, что воровал даже у себя самого. Но где мы? Что это за место? Теперь это частично каменный дом, частично военный склад. Повсюду деньги и портреты. На большинстве из них собака, но совсем не такой, каким я привык его видеть. Как будто бы хуже. Мия. Она не слышит меня. Шагает вперед, открывает дверь. Теперь мы в бесконечном стрелковом тире, должно быть. Длинные стенды с оружием. Какое-то клубится дымком почти нереальным. Винтовки, автоматы, что-то еще не разобрать. А другое невероятно конкретно. Даже более правдоподобно, чем в реальности. Тяжелые револьверы, арбалеты, пистолеты полегче. Знали бы вы, как я уже... Два десятка крестов, каждый на своей стрелковой линии, без устали шмаляют в мишени. Мишени становятся людьми и тут же исчезают, заменяясь новыми. Среди них я то и дело вижу Тафта. Еще один повод убить тебя, сволочь. Мия, хватай его. Мия делает шаг к крестам и по очереди проводит рукой в воздухе, словно зачерпывая и стирая их одновременно. Гул стрельбы постепенно затихает, а она уже идет дальше. Стой, не увлекайся, это опасно. В следующей комнате книги. Их мало, большинство из них посвящены финансам и... Ого, лорд-детектив. В своей работе я понял несколько вещей. Нельзя брать деньги шлюх и тех, кто ими заправляет. Нельзя получать пулю из своего ствола и ранение своим же клинком. Совершенно недопустимо браться за дела, связанные с древними. Это могло бы стать моими правилами, если бы я последовательно не нарушал каждое из них. Но одна вещь, выученная мною в самом начале, была и остается фундаментальной. Никогда нельзя... Ну, не, стой, стой! Я не дочитал, не дослушал, а это же было так важно, это же продолжение. Но Мея уже в ином месте. Здесь повсюду зеркала, шкафы, вырезки из модных журналов. Что это такое? Талант хорошо одеваться? Или навык следить за модой? Хотя, кто бы говорил, первым делом, что я сделаю, когда выйду с этого ненавистного завода, будет покупка нового красного пальто. В каждом из зеркал кресты в разных костюмах с разной формой бороды. Мия, нам это не нужно. Но она хватает и высасывает его, сидящего в центре, за столом с зеркалом. Видимо, не очень понимая, что же она делает. Стекла разлетаются в пыль. Стой! В следующей комнате клинки висят в воздухе. Большие ножи, бритвы, кинжалы и сабли. Мы раздвигаем их, боясь пораниться, двигаясь к центру. Мия меня не видит. Я лишь незримо веду ее, защищая и объясняя. В самом центре, замерев в тысячах разных поз, стоит кресты, еще с бородой. Ха, а ему ведь и правда идет. Жаль, я уничтожил его лицо навсегда. Нет, не жаль. Мия, осторожно. она забирает его. Это дается ей с большим трудом. Клинки падают и рассыпаются стеклом и пылью. А вокруг Меи постепенно все сильнее начинает трястись воздух, и то и дело возникают сгустки темноты. Я чувствую, что она на пределе. Нам нужно уходить. Для первого раза более чем достаточно. Мне хватит. Мы уходим. Но она уже идет дальше, глубже, будто не в силах остановиться. Назад, Мия. Я вижу женщину в белых очках, пожилую, невысокую и властную, что в окружении летающих газет раз за разом стреляет в грудь человека, чье имя мне известно, но не является его именем. Я вижу, как собака бежит сквозь дни, а за ним на шести лапах гонятся гончие, высунув языки, оставляя кровавые следы. Я вижу комнату с шестью креслами, три из которых разрушены, и огромную нечитаемую букву, светящуюся под потолком. Я вижу одноглазую женщину, что однажды увидела себя в зеркале и сошла с ума. Ты слишком глубоко. Это уже не тени, Мия. А сейчас мы идем сквозь камни и шерсть, сквозь материнские слезы и подростковые комплексы. Я вижу куски его прошлого тьмой и дымкой. Большой горняк, похожий на огромную гору, бьет крестов и насилует его мать. Я вижу тело его отца, мертвое и лежащее под луной. Говорят, древние убили он. Луна такая красивая. Мия, хватит. В следующий миг все вокруг превращается в кошмар. Только тьма и писк в голове. Зеркала возникают вокруг нас из осколков клинков и того стекла, что было в комнате с костюмами. Я защищаю Мею как могу, отбивая несущиеся на нее со всех сторон зеркальные копии, стреляю в них, хлещу щупальцем, но их слишком много. Не хотелось бы это говорить, но... Дайн, если ты здесь, мне нужна твоя помощь. В далеком-далеком краю за стеной. Зеркала разлетаются в прах. Не думаю, что юной барышне стоит этим заниматься. Нас здесь трое, но нас куда больше. Я, Мия и он. Человек в красных очках. За его спиной каменные ночные птицы, множество крыльев. Их глаза видят меня насквозь. Ты еще кто? Стой, я тебя знаю. А вы как здесь оказались? Вы вообще здесь? Это тонкое место, а я поблизости. Он говорит десяткам клювов, и каждое его «я» сплетается в единое «мы». Есть баланс, число стабильности. Не создавайте новое, если не способны его защитить. Вы что, нам угрожаете? Не я. Они явятся и будут искать ее, чтобы убить. Он чертит в воздухе круг и треугольник. Я вижу множество смертей, которые ограничиваются страданиями одной женщины. Только спектр, и то под вопросом. Вы готовы ее защищать? Я готова защищать его. Говорит она, вставая передо мной. И все заливает свет. То есть это правда? Вы можете забирать, что люди умеют? Да. Я встал, когда Мия, почти лишенная сознания, вытащила наконец шприц и заглянул в колбу. Не очень насыщенный талант. Калейдоскоп. Мешанина из нескольких, неразделенные, но для первого раза неплохо. Отлично. Я хочу, чтобы ты знал, Кристи. Ты умрешь без бороды, грязным, слепым, слабым и не умеющим ничего. Как щенок собаки, которого смывают в канализацию. Мясо взял у меня трость-молот и занес его над головой Кристоф. Думаю, он больше меня имеет на это право. Вот, теперь ты все понимаешь, Астемир. Мята опустил трость в пол, точь в точь, как сделал пасть с пятном. И она наконец-то сломалась пополам. А затем он, указав нам на выход из тоннеля, плюнул на тело наемника и вышел последним, оставляя Кристоф умирать со стенки. Я всегда знал, что ты какая-то ломаная. Я поймал себя на мысли, что мясо изучает Мею, будто какой-то механизм, а не человека. Но так... Заткнись, Таракс. Мы тебе жизнь спасли. Ага. Ну точно. Заносчивый театрал, с которым мы встретились в гостинице, подошел к нам. За его спиной в центре зала склада у стены находились все обитатели клановой общины. Некоторые лежали, иные были ранены. Все связано. Самых буйных мы выключили. Кого нежно, кого показательно. Убит один наш и шестеро местных. Все остальные под клинками. Кто это такие? Это мои люди мяса. Ну, не мои, но им приятно так думать. Это театралы. Почему сюда одних уродов тянет, а? С этим что? Мясо указал настоящего в отдалении долговязого театрала, которого все еще кривило и пошатывало. Он с самого спуска такой. Не думай, что это сейчас важно. Пусть твои отпустят моих. Да пожалуйста, отпустите. Госпожа Мея, я не думаю... Верно, очень правильно, просто делай. Ладно, отпустите их. Мея, блаженно улыбаясь, хоть и изредка подрягивая, сидела на ящике, на котором еще недавно восседал пасть, и глазела вокруг без особого интереса. Все же она удивительно красива. А вот мясо был потерян. Он смотрел на своих людей, на месиво вокруг, на меня, и, кажется, не знал, как воспринимать эту реальность. Нужно было что-то с этим делать. «Так что, мясо, это и есть твой завод?» Он молчал. Взгляд его был пустым, направленным на станок у стены, на котором запеклась кровь. «Эй, мясо!» «Не называй меня так. Я не кретин какой. Почему ты сказал то, что сказал, я понимаю. Почему наврал про то, кто на кого... Сажу под кожу, когда ж мы стали использовать такую систему ценностей?» Мы помолчали. «Кто она?» «Лина Азатейме. Из забытого клана Азатейме. Хорошая женщина. Эй ты! Сожги тело в печи и приведи сюда чтящего!» Один из горняков мигом подхватил тело и утащил его куда-то на второй этаж. Судя по всему, вопросов о том, кто теперь здесь главный, ни у кого не возникло. Пару минут спустя из тьмы в сопровождении трех горняков появилась рослая фигура, чье лицо и тело были скрыты мешковиной и цепями. Кажется, что-то подобное, только мертвое, я видел в низовье, в склепе. Каменные башмаки напомнили мне зодчего. Вот как выглядит живой Солид. Мясо кивнул, подошел к Мее и что-то ей прошептал. Она удивленно поглядела на него, но затем встала, подозвала к себе подручного театрала и в свою очередь прошептала что-то ему. «Вы уверены?» Мея пожала плечами и указала на мясо, а тот и вовсе не подал вида. Тогда Мея утвердительно кивнула головой. «Ясно. Трое, ко мне, сюда!» Несколько секунд спустя трое театралов, поставив безмолвного чтящего на люк, закрывающий яму, над которой еще недавно балансировала Мея и пятно, с молчаливого согласия мяса опустили рычаг. Огромное камнеподобное тело в тишине исчезло в глубинах застенок. Мясо глядел на это молча. Я не знал, что значит для него этот странный ритуал и какое у него теперь было отношение ко всему, что связано с его семьей. «Так что там внутри? Настоящий завод?» «Скорее фабрика». Стоило речи зайти о заводе, как взгляд мяса прояснился, и он даже, показалось мне, немного повеселел. «И только я пока могу ее открыть. Видишь замок?» Он указал на большую дверь, ведущую из склада в глубины фабрики. Она выглядела монументальной и очень запертой. «Госпожа Мея, если меценат обнаружит пропажу моей маленькой труппы, у меня будут проблемы». Мея отмахнулась рукой от заносчивого театрала, и он, немного помявшись, повернулся в мою сторону. «Господин Фиц, как я понимаю, или правша, бригадир, господин Понт, какое сценическое имя вам больше по душе в это время дня?» «Знаешь, лучше меня вообще никак не зови. Что тебе нужно? В прошлую нашу встречу ты был куда менее заискивающий. Слушайте, я не могу повлиять на Соломею. А вы, судя по всему, можете. И более чем. Меценат — это ее отец. Он не знает, что мы здесь. Почему это? Потому что госпоже Мее сейчас очень опасно в открытую выходить на сцену оперы. Скажем так, лидер нашей труппы немного запутался. В плане? Меценат сошел с ума. Он собирает своих детей. Зачем? Мне невдомек. Но как нам кажется, чтобы их убить. И Соломею ждет та же участь. Он собирается начать войну. Закупил партию хорошего оружейного реквизита, аж у самого Вика Лоскута. Собирает всех, кого может. Час от часу. Ну а от меня ты что хочешь? Убедите ее помочь нам. Кому вам? Большим поклонником... Нет, главным поклонником собственной банды. Ми и ее братья могут стать новыми лидерами нашей неуклонно идущей к краху труппы. За то время, что меценат сидел в опере безвылазно, их влияние значительно усилилось. Немногие из нас служат лидеру напрямую. Так все-таки что тебе надо? Убедите ее прийти, готовой ко всему, и потребовать власть. Разделим ли мы банду между детьми мецената или останемся едиными, что угодно лучше, чем чувство нарастающей мрачной развязки. Парнишка был взволнован, азартен и, казалось, действительно думал, что только я могу помочь решить ему эту никак меня не касающуюся и не очень интересную проблему. А меня же сейчас интересовало совсем иное. Ворота. Меценаты, двойничи, крабовые сайби, лесивые, войты все эти бесконечные. Да когда же это все кончится? Меценат устроит войну. На бис никто не выйдет. Я тебя услышал. Может быть, не очень понял до конца, но услышал. Я подошел и поглядел на замок и ворота. Они были обычными, совсем ничем не выдающимися. Но я почему-то теперь безумно хотел узнать, что там в глубине, за ними. Старый. И опять комитет охраны технологий. Что это? Знак сертификации охраны. Для производств госзначения. Мясо говорил так, будто вообще ничего не произошло. Мне стало не по себе. И от этого, и от того, что я внезапно услышал, как за дверью раздались маленькие босые шаги. Кто-то тихо-тихо отошел от нее в глубину неизвестного пространства. А что вообще эта твоя фабрика может? Я прислонился к двери, и внезапно писк стал нестерпимым. Эй, ты как? Нормально. Волны его были все сильнее и сильнее. Нормально. Мия, ты как? Она пожала плечами. Судя по всему, этого писка она не услышала. Не знаю, мне тут не нравится. Описание ужасное и атмосфера давит. Давай листать дальше. Меня что-то жестокостью какой-то накрывает. Но мне было очень любопытно, что же там? Что там вообще производится на этой фабрике? Под кровь и сталь. Да нет, шучу. Самые выгодные для производства вещи в столице. Очистные механизмы, системы климат-контроля, аэроблоки, системы подачи воздуха, системы оповещения. Правда, для полной автоматизации, чтобы все работало по идеальной схеме, мне нужен автомат Немори. Но и без него можно жить. А хотите, покажу? Я сам там не был очень давно. Фитц, очень и очень мало времени. Пойдем. Погоди, я хочу... У меня, конечно, этот завод тоже уже вот здесь вот сидит, но и... интересно ж посмотреть. Мясо с готовностью шагнул вперед, но внезапно замер, уставившись на своих людей, все еще покорно ждущих у стены. Эй, что-то не так? Я думаю. Насчет? Что мне делать с ними? Я пожал плечами. Убей их всех. Мне не терпелось попасть внутрь. Чего? Мясо, погляди правде в глаза. Они злые, глупые. У них ужасный образ жизни и тупые порядки. Они не хотят развиваться. Живут по жестоким и диким законам, которые сами же и нарушают с готовностью, если им это выгодно. С ними ты никуда не двинешься. Разве что умом. А знают они уже очень многое. Убей. Мясо посмотрел на меня. В глазах его была сталь и в то же время принятие. Или можно их изгнать, тех, кто захочет уйти. Пусть валят. Опасно. Они расскажут, захотят отомстить. Не мое, конечно, дело, но я бы оставил их работать. Каким образом? Они могут только жрать байна с ведрами, да продавать шлюх пачками. И вообще, а ты кто такой? Я Алекс Вран, билетер банды театралов, к вашим услугам. Вы знаете о систем-инъекциях? Несколько уколов каждому, и они станут послушными и верными работниками. У нас есть несколько отличных спецов. Мясо задумался, глядя на соплеменников. В его глазах теперь читался какой-то странный прагматизм. Чудовищно. Эффективно. Совершенно нет смысла убивать или терять людей, которые представляют собой рабочую силу. Как говорится, и месть, и монета есть. Я даже не знаю. Казалось, этот вариант его устраивал. Есть еще вариант. Налан-талет. Что это за набор звуков? Ритуал. Что-то типа изгнания, но на время. С возможностью вернуться лишь если ты принесешь в клан какую-то пользу. Мясо говорил явно неуверенно. Казалось, он просто занимается самооправданием. Мясо — это чушь. Поверь мне, я знаю, я много раз сам так делал. Это ничего не значит, это просто попытка сбросить ответственность. Тогда уж лучше просто оставь их здесь. А это изгнание — это чистая полумера. Ну какую пользу они тебе смогут принести? Наркотики посвежее? Ага. Я сделал шаг назад и поравнялся с Мей. Знаешь, подруга, у меня много раз в жизни были всякие дилеммы. И? Ты к чему? Так вот такой бы я себе не хотел. Мясо обернулся и вновь посмотрел на своих родичей. Ну так, есть совет, бригадир? А затем повернулся ко мне. И да, погляди на заводик.